случилась чья вина и чья беда. Нам на это не ответить никогда. Разберемся, разберемся, говорят. Расстаемся, а никто не виноват. Расстаемся, а никто не виноват. Разберемся, разберемся, говорят. Расстаемся, а никто не виноват. Мы руками размени, зачем это? Растеряли мы любовь, и как легко.